Ансельмо повернул голову и снова стал смотреть на мост. Он ждал, когда высунется из-под моста моток проволоки, а за ним покажется голова и загорелое лицо, и англичанин, подтягиваясь на руках, станет вылезать на мост. И в то же время он присматривался к дороге за мостом, не появится ли что-нибудь из-за дальнего поворота. Страха он не чувствовал ни сейчас, ни раньше. «Все идет так быстро, и это так просто», — думал он. «Мне не хотелось убивать часового, но теперь уже все прошло». Как мог англичанин сказать, что застрелить человека — это все равно, что застрелить зверя? Когда я охотился, у меня всегда бывало легко на душе, и я не чувствовал никакой вины. Но когда выстрелишь в человека, у тебя такое чувство, точно ты родного брата ударил. А если еще не убьешь с одного раза? Нет, не надо думать об этом. Тебе это было очень тяжело, и ты бежал по мосту и плакал, как женщина. Это уже позади, — сказал он себе. И ты потом можешь попытаться искупить это, как и все остальное. Но зато ты получил то, о чем просил вчера вечером, возвращаясь к горным проходам домой. Ты участвуешь в бою, и все для тебя понятно. Теперь, даже если придется умереть сегодня, это ничего. Он посмотрел на Фернандо, который все еще лежал, прислонясь к откосу, приложив ладони к паху, сжав посиневшие губы, закатив глаза, и дышал тяжело и прерывисто. И, глядя на него, он думал: «Если я должен умереть, скорее бы. Нет, я ведь зарекся просить о чем-нибудь еще, если сбудется то, что мне больше всего нужно сегодня. Я ни о чем и не прошу. Понятно? Я ни о чем не прошу. Ни о чем и никак. Пошли мне то, о чем я просил вчера, а дальше будь что будет». Он прислушался к отдаленным звукам боя в ущелье и сказал себе: «Сегодня и в самом деле большой день. Мне бы надо знать и понимать, какой это день». Но он не чувствовал ни подъема, ни волнения, только то, что, скочившись здесь, за придорожным камнем, с закрученным петлей концом проволоки в руке и еще мотком проволоки, надетым на другую руку, он не чувствовал одиночества и не чувствовал себя оторванным от всего. Он был одно целое с этой проволокой, тянущейся от его руки, и одно целое с мостом, и одно целое с зарядами динамита, которые заложил там англичанин. Он был одно целое с англичанином, все еще возившимся под мостом, и он был одно целое со всеми перипетиями боя и с республикой. А волнения не было. Кругом теперь было спокойно. Солнце палило ему в спину и в согнутую шею, а когда он поднимал голову, он видел высокое безоблачное небо и склон горы на том берегу, и он не чувствовал радости, но одиночества не было, и страха тоже не было. Вверху на склоне, укрывшись за деревом, лежала Пилар и вглядывалась в дорогу, ведущую от перевала. Рядом с ней лежали три заряженных винтовки, и одну из них она передала Примитиво, когда он опустился на землю рядом с ней. «Иди, ложись вон там», — сказала она, — «вон за тем деревом. А ты, цыган, вот здесь», — она указала на другое дерево пониже. «Он умер?» «Нет, жив еще», — сказал Примитиво. «Не повезло», — сказала Пилар. «Будь у нас еще хоть двое, этого не случилось бы. Ему надо было обогнуть ту кучу опилок ползком. А там ему удобно, где вы его оставили?» Примитиво кивнул головой. «Когда англичанин взорвет мост, обломки сюда не долетят?» — спросил цыган, выглядывая из-за своего дерева. «Не знаю», — сказала Пилар. «Августин с большим пулеметом еще ближе, чем ты. Если бы это было слишком близко, англичанин его там не посадил бы».